Глава третья. Молодой лев. Жажда чужого внимания, ради которого маленький Левушка когда-то выпрыгнул из окна второго этажа, в юности только усилилась. В Панове, имении Юшковых, расположенном на левом берегу Волги в 29 верстах от Казани, перед господским домом был пруд с островом. Как-то раз летом на глазах угостивших в Панове барышень, лев, не снимая одежды, бросился в пруд, желая доплыть до острова. И чуть было не утонул. Его спасли крестьянки, убиравшие сено. Они опустили в воду грабли, ухватившись за которые незадачливый пловец выбрался на берег. Когда настало время продолжить образование в университете, лев выбрал факультет восточных языков. По тем временам восточный факультет Казанского университета пользовался известностью во всем ученом мире. Толстого привела сюда не стать к ориенталистике, а более практические соображения. Достойный член аристократического общества, родство с самим Рюриком в глазах света значило много. Он избрал было для себя самое аристократическое поприще – дипломатию. Для поступления на восточный факультет нужно было сдать экзамены по истории, географии, статистике, математике, русской словесности, логике, латинскому, французскому, немецкому, арабскому, турецко-татарскому и английскому языкам. Более 2 лет готовился Толстой к поступлению. И в сентябре 1844 года был принят в число студентов Восточного отделения философского факультета Казанского университета. Студенческая жизнь пришлась ему по душе. «Я любил этот шум», — вспоминал Толстой, — «говор, хохотню по аудиториям, любил во время лекции, сидя на задней лавке, при равномерном звуке голоса профессора мечтать о чем-нибудь и наблюдать товарищей. Любил иногда с кем-нибудь сбегать, выпить водки и закусить. И знаю, что за это могут распечь после профессора, робко скрипнув дверью, войти в аудиторию. Любил участвовать в проделке, когда курс на курс с хохотом толпился в коридоре. Все это было очень весело. Учился Толстой без усердия и прилежания, отдавая светским увеселениям гораздо больше времени, чем учебе. Да и вообще его больше занимали рефлексии и самоанализ, нежели восточные языки. Одна из казанских знакомых Толстого вспоминала о том, что на балах он неизменно бывал рассеян, танцевал весьма неохотно и вообще имел вид человека, мысли которого витают далеко-далеко. Вследствие этого между барышнями он считался скучным кавалером и популярностью не пользовался. В качестве родовитого титулованного молодого человека с хорошими местными связями, внука бывшего губернатора и выгодного жениха в ближайшем будущем, Лев Николаевич был везде желанным гостем. Писал в 1894 году историк Николай Загосткин. Казанские старожилы помнят его на всех балах, вечерах и великосветских собраниях, всюду приглашаемым, всегда танцующим, но далеко не светским дамским угодником, какими были другие его сверстники, студенты-аристократы. В нем всегда наблюдали какую-то странную угловатость, застенчивость. Он, видимо, стеснялся той ролью, которую его заставляли играть, и к которой Воленс-Ноленс обязывала его пошлая обстановка его казанской жизни. Под влиянием нравов аристократического общества Толстой начал делить всех людей на светских и несветских, или на людей комильфо и комиль-не-фо-па, и очень долго придерживался этого правила. В Казани Лев сдружился с Уланом Дмитрием Алексеевичем Дьяковым, бывшим на 5 лет старше его. Познакомились они на репетиции, оба молодых человека принимали участие в постановке любительского спектакля. Конечно же, впоследствии эта дружба нашла отражение в отрочестве и юности, где описывалась под видом дружбы Николеньки Иртенева с Дмитрием Нехлюдовым. «Души наши, — писал Толстой, — так хорошо были настроены на один лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь струне одного находило отголосок в другом. Мы находили удовольствие именно в этом соответственном звучании различных струн, которые мы затрагивали в разговоре. Нам казалось, что недостает слов и времени, чтобы выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу. У Мити Дьякова была сестра Александра, прекрасная, словно богиня. Льву она нравилась, но, сознавая собственную непривлекательность, он скрывал свои чувства к ней. Оба друга находили ошибочным видеть в женщине прежде всего внешнюю красоту. Во всяком случае, именно так они заявляли на словах. И находили, что следует выбирать такую спутницу жизни, которая способна помочь духовному совершенствованию своего мужа. Духовное родство с Митей Дьяковым буквально опьяняло Толстого. «Я любил ту минуту», — признавался он, — «когда мысли быстрее и быстрее следуют одна за другой, и, становясь все более отвлеченными, доходят, наконец, до такой степени туманности, что не видишь возможности выразить их, и, полагая сказать то, что думаешь, говоришь совсем другое. Я любил эту минуту, когда, возносясь все выше и выше в области мысли, вдруг постигаешь всю необъятность ее и сознаешь невозможность идти далее». Несмотря на возвышенные мысли, голос плоти все сильнее напоминал о себе. Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал только, когда мне было 13 или 14 лет, — вспоминал Толстой в дневнике. Но мне не хочется верить, чтобы это была любовь, потому что предмет была толстая горничная, правда, очень хорошенькая личика. Притом же от 13 до 15 лет время самое безалаберное для мальчика, отрочество. Не знаешь, на что кинуться, и сладострастие в эту эпоху действует с необыкновенной силою. 25-летняя горничная Юшковых звалась Матрёной, Матрёной Васильевной. Может быть, я пристрастен, но, по моему мнению, трудно встретить более обворожительное существо, признавался впоследствии Толстой. Чувства, испытанные к Матрёне, нашли свое выражение и в отрочестве, где она была выведена под именем горничной Маши. Чувства эти описаны детально. Ни одна из перемен, происшедших в моем взгляде на вещи, не была так поразительна для самого меня, как та, вследствие которой в одной из наших горничных я перестал видеть слугу женского пола, а стал видеть женщину, от которой могли зависеть в некоторой степени мое спокойствие и счастье. С тех пор, как помню себя, помню я и Машу в нашем доме, и никогда до случая, переменившего совершенно мой взгляд на нее, я не обращал на нее ни малейшего внимания. Маше было лет 25, когда мне было 14. Она была очень хороша, необыкновенно бела, роскошно развита и была женщина, а мне было 14 лет. Я по целым часам проводил иногда на площадке без всякой мысли, с напряженным вниманием прислушиваясь к малейшим движениям, происходившим наверху. Но никогда не мог принудить себя подражать Володе, несмотря на то, что мне этого хотелось больше всего на свете. Иногда, притаившись за дверью, я с тяжелым чувством зависти и ревности слушал возню, которая поднималась в девичьей, и мне приходило в голову, каково бы было мое положение, если бы я пришел наверх и так же, как Володя, захотел бы поцеловать Машу. Что бы я сказал своим широким носом и торчавшими вихрами, когда бы она спросила у меня, чего мне нужно? Иногда я слышал, как Маша говорила Володе: «Вот наказание. Что же вы в самом деле пристали ко мне? Идите отсюда, шалун этакий. Отчего Николай Петрович никогда не ходит сюда и не дурачится?» Она не знала, что Николай Петрович сидит в эту минуту под лестницей и все на свете готов отдать, чтобы только быть на месте шалуна Володи. Я был стыдлив от природы, но стыдливость моя еще увеличивалась убеждением в моей уродливости. Все началось тогда, когда Николенька увидел, как один из лакеев пытается ухаживать за Матрёной. Эта картина поразила мальчика настолько, что он никак не мог заснуть, чувствуя неясное беспокойство. Обычное дело для подростка, в котором начинает просыпаться чувственность. Затем главный герой узнал о том, что соблазнительный горничный оказывает внимание и его брат Володя, под именем Володя в трилогии был выписан Сергей Толстой. Устами Николеньки автор признавался: «Я всегда следил за его, Володи, Сергея, Аша, страстями и сам невольно увлекался ими». Разумеется, Николенька влюбился, и это страстное чувство на какое-то время завладело им полностью. С присущим возрасту максимализмом он наделил Матрёну множеством вымышленных качеств, сотворив в своем воображении идеал. «Она казалась мне богиней, недоступной для меня ничтожного смертного», — признавался автор отрочества. Планы завоевания Матрёны, вынашиваемые львом, так и остались нереализованными. Широкий нос и торчащие вихры — очень серьезная проблема, когда тебе всего 14 лет. Женщины волновали, будоражили, пугали, манили. Старшие братья решили просветить льва, для чего привели его в публичный дом, где он расстался с невинностью. Первый опыт оказался шокирующим для впечатлительного подростка. Все вышло настолько скверно и грязно, что, овладев пьяной, совершенно чужой ему женщиной, лев расплакался от огорчения. Долгожданное, еще неведомое и оттого еще более прекрасное в своем предвкушении наслаждение оказалось грубым, нечистоплотным, весьма отталкивающим действием. Минутное блаженство сменилось чувством стыда, годливости и какой-то внутренней опустошенности. Отныне, на протяжении всей своей жизни, Лев Толстой будет тайне стесняться своей довольно сильной чувственности и, будучи не в силах обуздать ее на деле, начнет со временем высказывать достаточно радикальные взгляды на взаимоотношения полов, называя плотскую любовь злом и призывая отказаться от нее вовсе. Первый сексуальный опыт не нашел своего отражения в отрочестве или юности, но совсем игнорировать в своем творчестве столь волнующую тему Лев Николаевич не мог. Он коснулся ее в рассказе «Записки маркера», герой которого плачет и упрекает своих приятелей, которые вынудили его переспать с проституткой. Подошел он к бильярду, облокотился, да и говорит: «Вам, говорит, смешно, а мне грустно. Зачем, говорит, я это сделал? И тебе, говорит, князь, и себе в жизнь свою этого не прощу. Да как зальется, заплачет». Примерно так же ведет себя в подобной ситуации и Александр, герой рассказа «Святочная ночь», написанного практически одновременно с записками маркера в 1853 году. Он помнил еще, что женщина эта взяла его за руку, и они прошли куда-то. Через час у подъезда этого же дома Александр сел в свою карету и заплакал, как дитя. Он вспомнил чувство невинной любви, которое наполняло его грудь волнением и неясными желаниями, и понял, что время этой любви невозвратимо прошло для него. Он плакал от стыда и раскаяния. «Кто виноват?» — задается вечным вопросом автор. Неужели Александр, что он поддался влиянию людей, которых он любил, и чувству природы? Увы, чудный, невинный, радостный, поэтический период детства, славное время, когда невинная веселость и беспредельная потребность любви были главными побуждениями в жизни, пролетел быстро. Внезапно организм начал предъявлять свои требования, и делал это весьма настойчиво. Вдруг была явлена новая, совершенно неизвестная сторона человеческих взаимоотношений, называемая любовью, и в то же время не имеющая с настоящей возвышенной любовью ничего общего. Инстинкт возобладал над сознанием, подчинив себе чувства. Спасение можно было найти лишь в мечтах о том, что казалось юному льву высшим счастьем жизни. В тот период времени, который я считаю пределом отрочества и началом юности, основой моих мечтаний были четыре чувства, и одно из них — любовь к ней, к воображаемой женщине, о которой я мечтал всегда в одном и том же смысле, и которую всякую минуту ожидал где-нибудь встретить, — писал Толстой в юности. Второе чувство было любовь любви. Мне хотелось, чтобы все меня знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя, и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь. Третье чувство была надежда на необыкновенное и тщеславное счастье, такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие. Я так был уверен, что очень скоро, вследствие какого-нибудь необыкновенного случая, вдруг сделаюсь самым богатым и самым знатным человеком в мире, что беспрестанно находился в тревожном ожидании чего-то волшебно счастливого. Я все ждал, что вот начнется, и я достигну всего, чего может желать человек, и всегда повсюду торопился, полагая, что уже начинается там, где меня нет. Четвертое и главное чувство было отвращение к самому себе и раскаяние. Но раскаяние до такой степени слитое с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального. Мне казалось так легко и естественно оторваться от всего прошедшего, переделать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со всеми ее отношениями совершенно снова, что прошедшее не тяготило, не связывало меня. На протяжении всей своей жизни Лев Толстой неоднократно будет пытаться начать ее заново, с чистого листа, то на Кавказе, то в своем имении. В полнолуние я часто целые ночи напролет проводил, сидя на своем тюфяке, вглядываясь в свет и тени, слушаясь в тишину и звуки, мечтая о различных предметах, преимущественно о поэтическом, сладострастном счастье, которое мне тогда казалось высшим счастьем в жизни, и тоскуя о том, что мне до сих пор дано было только воображать его. Это тоже из юности. Полугодичные экзамены в университете студент Толстой благополучно провалил. Обвинение в недостаточном прилежании и полном незнании истории было воспринято им как оскорбление. Лев приписал его козням одного из университетских преподавателей, который незадолго до экзаменов поссорился с Юшковыми, но чуть позже пришел к выводу, что виной всему послужила его собственная лень. Оправившись, я решился снова писать правила жизни и твердо был убежден, что уже никогда не буду делать ничего дурного, ни одной минуты не проведу праздно и никогда не изменю своим правилам, говорится в отечестве. 1 января 1900 года Лев Толстой записал в своем дневнике: «Вспомнил свое отрочество, главное — юность и молодость. Мне не было внушено никаких нравственных начал, никаких. А кругом меня большие с уверенностью курили, пили, распутничали, в особенности распутничали, били людей и требовали от них труда. И многое дурное я делал, не желая делать, только из подражания большим». Для Льва настает пора раздумий, пора познания законов, которые движут миром, и осознания своего места в этом мире. Он много читает, читает бессистемно, переходя от Руссо к Дюма и от Дюма к Вольтеру, и непременно переосмысливает прочитанное, примеряя его к себе, к своим мыслям, к своим чувствам. Юноша замыкается в себе, становится небрежен в одежде и даже неряшлив. Он считает себя выше всего суетного, мирского, но есть одна область, возвыситься над которой ему так и не удается. Лев ведет неустанную борьбу с чувствами, которые вызывают в нем хорошенькие женщины, постоянно проигрывает ее и злится на себя все сильнее и сильнее. Толстой решает продолжить образование, но теперь уже на юридическом факультете. В письме к тетушке Туанет он сообщает, что планирует совсем отказаться от выезда в свет, посвятив освободившееся время занятиям науками, языками, музыкой и рисованием. Благие намерения улетучиваются очень скоро. Льву вообще свойственно быстро загораться какой-либо идеей и также быстро остывать. Вечные сомнения приводят к постоянным разочарованиям. Первые же лекции на юридическом факультете кажутся скучными, особенно плохи, на его взгляд, лекции по истории, читаемые тем самым преподавателем, что пребывает в ссоре с Юшковыми. Лев систематически пропускает лекции без уважительной причины, за что в полном соответствии с суровыми правилами того времени попадает в карцер. Отныне он становится врагом истории, считая ее никому не нужной лженаукой. Правда, этого мнения Толстой не будет придерживаться на протяжении всей жизни, изменив его к началу работы над войной и миром. В апреле 1847 года студент второго курса юридического факультета Лев Толстой покидает университет по состоянию здоровья и домашним обстоятельствам. Реальная причина заключается в том, что, разочаровавшись в университетском образовании, Толстой намерен впредь учиться самостоятельно. Он составляет план, в котором изучение всего курса юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университете, соседствует с изучением медицины, языков, сельского хозяйства, истории, географии, статистики, математики. Седьмым пунктом в планах значится написание диссертации. Восьмым – достижение средней степени совершенства в музыке и живописи. Толстой возвращается в Ясную Поляну, предвкушая светлое будущее. В этом светлом будущем женщинам нет места. Я начинаю привыкать к первому правилу, которое я себе назначил. Исполняй все то, что ты определил быть исполнено, Аша. И нынче назначаю себе другое, именно следующее. Смотри на общество женщин как необходимую неприятность жизни общественной, и сколько можно удаляйся от них. В самом деле, от кого получаем мы сластолюбие, изнеженность, легкомыслие во всем и множество других пороков, как не от женщин? Кто виноват тому, что мы лишаемся врожденных в нас чувств, смелости, твердости, рассудительности, справедливости и других, как не женщины? Женщина восприимчивее мужчины, поэтому века добродетели женщины были лучше нас. В теперешний же развратный порочный век они хуже нас. Сонечке Берс в это время шел третий годик. Ее волновали совершенно другие проблемы, нежели те, которые стояли перед Львом Толстым. Но вне всяческого сомнения, с ее точки зрения, они тоже были очень важными и значимыми.